На это возразить мужчине было нечего, поскольку отдельно подобный момент не оговаривался. С одной стороны, плохо, что темные эльфы узнают о его поисках и то, что студент ему очень нужен, с другой ему будет уже без разницы, когда он получит в свои руки информацию. Правда, в этом случае они вряд ли отдадут ему студента. Но этот вопрос можно решить и по-другому. Освободить из лап этих поклонниц матриархата, появилась у него мысль. Она порадовала мужчину, и он, скрывая внутри себя радость, ответил: «Не знаю, врагов у меня немного, но они могущественны». Он не стал больше ничего говорить, а начал внимательно осматриваться по сторонам, пытаясь увидеть знакомое лицо, но ничего подозрительного не заметил, поэтому вернулся в гостиницу, где собрал вещи и порталом отправился за пределы столицы. И вот здесь он решил применить свою разработку, лично разработанную следящую сеть. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Всю эту декаду я занимался исследованиями случайно полученного защитного плетения. Удивительная вещь получилась. Во-первых, это оказался не купол, как я думал поначалу, а сфера, своей нижней половиной уходящая в землю. Во-вторых, несмотря на то, что применялись плетения обыкновенной магии и некий аналог псионной техники, итоговое заклинание получилось из истинной магии. В-третьих, оно прикреплялось к месту создания, то есть с его помощью можно защитить других, а самому выйти за пределы. Но удивительным было другое: барьер спокойно пропускал внутрь свет и воздух, но для заклинания и материальных объектов был непреодолимой преградой. Изнутри выйти за его пределы мог любой, но войти внутрь только я. Подозреваю, что лишь по той причине, что создатель сего творения. Последний момент меня очень заинтересовал на предмет. А что будет, если это заклинание будет артефактным? Распространится ли этот нюанс на активировавшего его или вообще никто не сможет попасть внутрь? Очень захотелось прояснить это, поэтому я наседал на декана факультета магического конструирования. Гном, на радостях, что заполучил нанометаллу для своих дел, поначалу отвечал мне просто так, и лишь спустя два дня вспомнил о своей долге мне в виде услуги. Я легко согласился, чтобы в качестве он и тот мне объяснил основы внедрения плетений в заготовке и особенно рассказал о методах активации амулетов и артефактов. Даже дал почитать мне свои записи, и не будь у меня абсолютной памяти, то не сумел бы запомнить все. А так был немного удивлен различным способом активации. Меня же интересовали варианты, чтобы воспользоваться могли простые люди, но они и были самыми сложными в изготовлении. Сжать в руке, для чего используется очень сложное плетение сети, которое надо наложить на поверхность амулета уже после внедрения основного плетения. Механическое соединение двух частей, после которого получается рисунок, требует точности изготовления. Еще механика применяется, как прерыватель подачи магической энергии. Этот способ используется в жезлах, скипетрах и посохах, но неправильное использование, то есть соединить плетение и накопителем, и держать, мол, пусть молния или луч постоянно атакует, приведет к быстрому выгоранию узора заклинания. Но кроме этого там присутствовало еще много других нюансов, имелись таблицы и даже расчетные формулы. На мой взгляд, артефакторика оказалась наукой очень сложной, сложнее простой боевой магии. Но настоящей для меня проблемой стал размер заклинания, который я никак не мог поместить в небольшую заготовку. Ну, не мог я нарисовать рисунок настолько тонкими линиями. Минимальный размер – это пластина 25 сантиметров в диаметре. Да и то получилось лишь один раз в последний день учебы. Ну как получилось? Просто рисунок заклинания исчез после того, как я его закончил, а поскольку накопителя у меня нет, то проверить не могу. Теперь надо тренироваться не просто на куске металла, но делать специальное углубление для накопителя, которым могут быть только камни с земли. До экзаменов время пролетело незаметно. Я занимался магическим конструированием, но за это время большие успехи отсутствовали. Самым большим достижением было достаточно быстрое создание многоспонтанного плетения и внедрение его в простую металлическую заготовку. А размер его я так и не сумел уменьшить. Что за шум? Вопрос мой никому не предназначался, но шедшая рядом со мной Ирисса решила ответить. Не знаю, переживают за экзамены, может быть. Я с ней не согласен, одногруппники больше всего напоминали слишком возбужденную некими событиями толпу. Ответ оказался простой: ректор сейчас отсутствовал, о чем я знал заранее, но к нему пожаловали три члена совета магов, которые решили проверить знания студентов. Зная щепетильно отношение владельца нашего учебного заведения к своему детищу, предполагаю, что сделали те это без его ведома. Понятное дело, что спорить с ними или препятствовать никто не стал, тем более что возможно разрешение и было. Первым войдя в аудиторию, сразу направился к декану, которая еще два дня назад предупредила, что сдавать буду ей. «Я знаю, что ты прекрасно помнишь весь лекционный материал, поэтому давай поговорим о применении знаний. Вот, к примеру, человек заболел болотненькой и прошло уже две недели. Что думаешь применять? Вообще-то это материал не учебного курса, но мне даже лучше». Отвечал на вопросы декана я не всегда правильно, но в правильном направлении. Через 20 минут к нам подсел старичок, который до этого времени только внимательно слушал. «А вот, если демона ранили в грудь ледяным копьем, грудная клетка и ребра сломаны, сердце не задето, что будешь делать? Если копье до четвертого ранга, то, наверное, начну с вот этой руны». Я ответил ему, что думал. Вопрос интересный, особенно в свете того, что у меня много демонов-друзей, но он очень уж сильно за гранью моего курса. Подозреваю, что он вообще за гранью учебного материала школы. Так ты не вылечишь, сумеешь только немного замедлить агонию. Неужели вам не показывали специальную лечебную руну для этой расы? Она, конечно, немного сложнее того, что преподают, но легче рун третьего курса. А можете показать? Вот смотри, вот это скорость создания. Да еще и линии чрезвычайно тонкие, хотя я их и заметил, но это на грани моего зрения. Сразу появились мысли, что тоже так хочу и все такое прочее. Я даже немного замотал головой, чтобы отогнать их в сторону. Не понял, смотри. И он взял мою руку в свою и начал медленно показывать ее создание. Действительно, руна не намного сложнее того, что знал, но построение ее отличалось кардинально. Даже не уверен, что местные преподаватели знают этот подход в создании рун. Бросил взгляд на декана, точно не знают. Запомнил, теперь да. «Благодарю вас». «Ну-ну», усмехнулся он, «не часто встретишь людей с таким стремлением к знаниям. Думаю, что высший балл будет справедливым. Вышел я очень радостный. Как попаду на ту сторону, обязательно спрошу об этой руне. Стало интересно, сами демоны в курсе или нет, а сегодня можно и подругу спросить. Летанну сегодня мучили дольше всех. Третий курс предполагает уже экзамены полноценного боевого мага, то есть сражение любым оружием и любыми средствами. Как позже выяснилось, она применила некоторые приемы из моей науки и, что удивительно, получилось просто великолепно. Создание плетений в движении имеется в виду. Вот декан боевого факультета лично погонял ее, зато свой высший балл она заработала. И мы направились праздновать сдачу экзамена. Да, со второго курса сдается один экзамен, являющийся квинтэссенцией полученных знаний. В ресторанчике к нам должны подтянуться те осмаи. Внезапно у меня в глазах все предметы и люди раздвоились и вернулись обратно. Остановился и затряс головой. Мои спутники, увлеченные беседой, ушли немного вперед. Только хотел догнать их, как это произошло снова. Повторно затряс головой, но на этот раз мигрень или что это такое, не прошла. Закружилась голова и вдобавок ко всему появилась слабость во всем теле. Девчонки заметили мое состояние и вернулись. «Алик, ты чего? Что с тобой?» «Не понимаю», я снова замотал головой. В глазах двоится, появилась слабость, вот сейчас голова начала болеть. Я сконцентрировался на своем самочувствии, стараясь отгородиться от всего негатива. Как ни странно, немного помогло, боль почти ушла, остановившись где-то там, что я ее почти не чувствовал. В глазах двоилось, но хотя бы все перестало прыгать. А вот слабость осталась, даже по ощущениям немного возросла. Внезапно я почувствовал, как будто кто-то внутри меня расползся по телу, хотя, возможно, мне показалось. Хотя пробившая меня дрожь говорит об обратном. «Алик, что с тобой?» «Я чувствую, что с тобой что-то не так», тебя появилось внезапно. Я не ответил, так как пытался совладать с собой. Заметил, что Дриада привела с собой Майю и Тутхару, куда уж без нее. Сама же она обошла вокруг меня, даже пощупала в разных местах. Не знаю, что это. «Идем к маме». Она схватила меня и хотела повести, но тень легла на землю, предлагая поездку верхом. Залез сам, сзади почувствовал, как уселась Майя, обхватив меня руками. Тя положила руку на голову Тутхары. Шаг, второй, третий, и мы в третьем слое астрала. До замка королевы мы добрались всего за несколько шагов. Короткий забег по самому зданию, и мы очутились в большом зале отдыха. «Мама, Тут же воскликнула девушка: «Посмотри, Алика, что с ним?» Женщина потратила на осмотр меньше времени. Я сама не сталкивалась никогда, но это очень похоже на проклятие с использованием энергии высших порядков. Или, как говорят в мире людей, божественной энергии. Возможно, даже проклятие высшего существа. Как помощь, не сдержалась Майя. Только высшее существо способно это сделать или жрец, особо приближенный к своему господину. У людей, Мара, одновременно воскликнули Майя с Тя, тень, Фаэтон. Мне стало хуже, но я все равно могу пока контролировать себя. Почему-то мне это казалось очень важным. Вышли мы в самом замке, сразу направившись к алтарю. По пути присоединилась Демонира, которую в двух словах ввели в курс дела. У алтаря Мара что-то зашептала, а руки ее засветились синим светом. Мне полегчало, и буквально спустя пару мгновений я увидел прозрачный женский силуэт, узнав в нем свою бабулю, и тут же получил удар такой силы, что вокруг моей головы закружились сотни, если не тысячи, искр. «Ахахаха!» — раздался мужской неприятный смех. «Вот ты и попалась. Знал, что ты к нему придешь, как только убедился в его происхождении. Это ты попался», — усмехнулась Лилис. «Ты так думаешь?» Сарказм так и сочился в голове мужчины. «Он что-то сделал такое, что я почувствовал изменение энергетики окружающего пространства. Бабуля наверняка сразу поняла все и хотела что-то сделать, как меня сдавило со всех сторон», и раздался зловещий и торжествующий голос врага. «Нет». Лилис вынуждена была отвлечься на мое лечение, и мне резко стало лучше. По этой причине я ощутил нечто знакомое. Такие же ощущения были, когда я, спасая тебя, дрался с какой-то тварью. Пятая вселенная минус, мир Джердика, замок Фаэтон. Тя увидела, как руки Мары засветились синим цветом, и она приложила одну ладонь к груди Алика, вторую на его голову. Почувствовал, как ему стало лучше, но буквально спустя секунду вокруг начало что-то происходить. Девушка хотела перейти во второй, затем третий слой, чтобы там посмотреть, как почувствовала нечто иное. Кто-то открывает портал в нижний. Нет, это дверь. Она закрутила головой, прислушиваясь к своим чувствам дриады. Рядом с замком. Там. Она указала рукой направление. Тут Хара, уже вскочившая на лапы, рванула к выходу из замка. На ее сине сидела Майя. Тя перешла в третий слой, сразу увидев дверь, которая на этот раз находилась совсем рядом с замком. Существовала огромная вероятность, что твари оттуда сумеют преодолеть его защиту. Дриада начала создавать печать закрытия, но не успела сотворить даже половину, как из-за двери появился житель Нижних миров. Иерарх, девушка классифицировала твари и создала зов. Пятая вселенная минус, мир Джердика, замок Фаэтон, Клайн, выкрикнула Майя. Но искусственный разум и сама знала, что надо делать. Не успели он приблизиться к воротам, как те открылись. 200 метров вокруг замка, и они увидели человека, который творил высшую магию. Но атаковать его не успели, поскольку из светящихся врат появилось существо. Герак, Майя узнала тварь по рассказам друзей. За ней из прохода появилась еще одна тварь. Иерарх, тень передала свою мысль девушке. Глава 4. Пятая вселенная минус, мир Юраккорх. На скамейке у крыльца сидел старик. Жители деревеньки думали, что тот греется на солнышке, но сам он размышлял о возможности свержения своего господина, чтобы самому занять его место. Но еще более насущным вопросом было сохранение своих мыслей в тайне. И что делать с этим, он пока не знал. До сих пор ему везло, что Бог не заходил глубоко в его сознание, считывая только верхние мысли и эмоции. Но он прекрасно понимал, что стоит тому копнуть чуть глубже, и ему наступит конец. Старый человек небезосновательно полагал, что это будет не смерть, а нечто более страшное. Миратор Гаган тяжко вздохнул, выбросил все из головы и успокоился, и тут же почувствовал присутствие того, кому он служит. Его всего захлестнула радость, но не от присутствия Бога, а от того, что как нельзя вовремя он перестал думать об опасных для себя вещах. «Ты должен срочно идти в мир Джердика, в их школу магии, найти там известного тебе смертного и навести на него проклятие. Не вздумай делать это на расстоянии, только через касание». Вот оно, старик почувствовал легкий толчок в своей голове. «После этого идешь на сторону демонов к появившемуся там белому замку и ждешь от меня сигнал. После получения открываешь врата, для чего используешь известное тебе заклинание, только вольешь в него намного больше своей жизни. Останешься и проследишь, чтобы все находящиеся там были уничтожены, а награда моя будет щедрой». Присутствие Бога исчезло, а сам Миратор облегченно выдохнул. Он снова был на волосок от гибели, и опять ему сопутствовала удача. «Я и без тебя уже выяснил, как открывать дверь», — недовольно пробормотал старик. «А ты, господин, наконец-то решил сразиться лицом к лицу со своей противницей». Миратор знал, что сейчас собирается совет магов и ректор обязан там присутствовать. Поэтому он решил направиться к главе совета и вытребовать двух доверенных магов для якобы проверки уровня образования в школе. Но надо поспешать, чтобы успеть переговорить с ним до начала заседания. Застал он его выходящим из дома и жестом показал, чтобы тот вернулся. «Дай мне двоих надежных магов и выдай какое-нибудь распоряжение по проверке учебных заведений. Причину придумай сам. Ну, и медальоны проверяющих выдай». Спустя полчаса три мага направились в сторону входа на межмировый путь. А еще спустя некоторое время они вышли недалеко от учебного заведения Сулейна Иранхана. За время пути пешком Миратор выяснил и силу этих архимагов, и их желания, и верность главе. В отношении последнего момента все было как нельзя лучше, как ни странно, но эти двое стеной стояли за главу совета. Самого же старика это тоже устраивало. На проходной их встретил мужчина-преподаватель по имени Синчентона и, проверив их полномочия, все же вынужден был пустить на территорию учебного заведения. Он попытался их задержать до прибытия ректора, поскольку, согласно его же приказу, посторонним вход строго запрещен, но вынужден был уступить требованию. Не без помощи старика, который ментально легкими касаниями подтолкнул в нужную сторону. В школе была пора экзаменов и это для проверки подходило просто великолепно. Само собой разумеется, что Миратор выбрал себе целительский факультет, второй курс которого сейчас сдавал экзамены. Интересующий его молодой человек здесь отличился, начав сдачу совсем не так, как принято. Какое-то время он внимательно слушал его, понимая, что парень прекрасно знает и понимает предмет. Решение, как навести на него проклятие, пришло неожиданно, но оно было самым верным. И даже показанное плетение, которое для расы демонов было просто великолепным и которое он не хотел отдавать кому бы то ни было, не огорчило его. Все дело в том, что это универсальное заклинание он разработал еще тогда, когда повздорил с одним архимагессой этой расы. Универсальность его заключалась в том, что стоит добавить пару узлов и оно превращается из целительского в нечто среднее между проклятием и параличом. Защититься от последнего можно, но самым эффективным является его противоположность, то есть чары, которые он сейчас передал студенту. Другие все заклинания, руны и наговоры были менее эффективны. Естественно, молодой студент попался на крючок и, когда Миратор показывал правильное создание плетения, он наложил на него проклятие. Хотя, надо сказать, что сил потратил очень много. Теперь у него есть пару часов, чтобы восстановиться, перейти на другую сторону этого мира и подготовиться к вызову тварей Нижнего мира. Этот белый замок как две капли воды напоминал такой же из мира Альдерн. Для него было странным создавать полный аналог, как будто нельзя придумать нечто другое, но выглядело строение, надо признать, прекрасно. Отойдя немного в сторону от входа, Миратор Гаган принялся ждать сигнала своего господина, выбросив все свои хотелки куда подальше, так сказать, во избежание. На этот раз никакого присутствия повелителя не ощутил, но раздавшийся в его голове приказ мог принадлежать только ему, и старик принялся создавать врата. Уже в самом конце он почувствовал, как в него влилась божественная энергия, которую он добавил в заклинание. Дверь возникла намного быстрее, а сам он заметил, как к нему кто-то направляется на странном шестилапом звере. И тут из двери появился житель Нижнего мира. Герак, довольно усмехнулся он. Но это оказалось не все. Из этого своеобразного прохода потянуло такой жутью, что Миратор поспешил скрыться отсюда, уйдя порталом. Прыгнул он недалеко, всего на полкилометра, но когда развернулся в сторону замка, то там началось настоящее представление фейерверков на небе. А теперь быстро в один известный мне мирок, довольно прошептал он. Еще один портал перенес его к входу на межмировый путь, а еще спустя 5 минут старик покинул этот обреченный мир. По крайней мере, ему так казалось. Теперь его путь лежал в мир, где все жители поклоняются его господину. Надо бы попробовать перехватить кресло бога, пока тот воюет со своей противницей. По межмировому пути он бежал так, что, повстречаясь ему кто-то из знакомых односельчан, никогда бы не поверил. Мир, куда он стремился, представлял собой конус, где на вершине располагался храм. Выходы из межмирового пути находились внизу, так что до храма добраться людям, не имеющих возможность создавать портал, крайне сложно. Он же умел это делать и в свое время успел разведать местность, поэтому задержаться не должен. Как только он пересек границу, тут же на всякий случай накинул на себя заклинание отвода глаз. Заподозрить в нем врага никто бы не смог, поскольку дежуривший жрец почувствовал бы в нем служителя их бога. Так произошло, когда он впервые попал сюда. Тогда задерживаться не стал и почти сразу ушел, но все последующие разы он всегда выходил невидимый для всех. Отойдя на достаточное расстояние, он создал портал и благополучно добрался до храма, и сразу почувствовал творимый главным жрецом ритуал. Перехватить трон не представлялось никакой возможности, это он понял сразу, зато имелась возможность прекратить снабжение бога энергией. Именно сейчас жрец сосредоточен на ритуале и защита его снижена. Будь по-другому, Миратор даже не пытался бы что-то делать, но в данный момент очень обрадовался появившейся возможности. Пусть сейчас богом ему не стать, зато он может очень сильно насолить своему господину, который в битве богов не получит дополнительную силу. А там глядишь, и его противница сумеет уничтожить или ослабит его настолько, что у Миратора появится время для совершения перехода. Дождавшись момента, когда жрец должен перенаправить полученную энергию по божественной связи, он атаковал. Ментальный удар одновременно с заклинанием паралича, куда он вложил максимальное количество магической энергии, на короткий срок прервут связь жреца с накопленной энергией. Это в свою очередь приведет к сильнейшему взрыву. Старик закрылся самой лучшей защитой, которую знал, но все равно энергетическое возмущение снесло ее, как ветер пушинку, и Миратор получил мощный удар от взрыва энергии. Когда он очнулся и сумел встать на ноги, его взгляду открылась картина разрушения. От храма ничего не осталось, от людей, находящихся там, ничего не осталось, но главный жрец сумел выжить. Сейчас он стоял на четвереньках и мотал головой, как будто пытался что-то отогнать. Допустить прояснение его сознания Миратор не мог, поэтому почти бегом приблизился к нему и убил. Теперь восстановиться и заняться Иранханом, довольно потер руки старик. Пятая вселенная минус, мир Джердика, замок Фаэтон. «Мы не справимся», — послала свою мысль девушке Тутхара. Тень развернулась и помчалась к воротам замка. Но Герак ждать не стал и направился следом, причем скорость у него была выше. Не успели они совсем немного. Тутхара в невероятном прыжке отскочила в сторону, что девушка не удержалась на ней и полетела на землю. Впрочем, она успела сгруппироваться, приземлившись на ноги. Тень сцепилась с тварью Нижнего мира, но спустя буквально несколько секунд, та поняла, что ее противница практически не уступает ей, поэтому после очередного отскока Тутхары, Герак рванул к Майе. Девушка не ожидала подобного и была схвачена лапами монстра. В ужасе, понимая, что из нее сейчас выпьют жизнь, она забарабанила руками по его голове, и на втором по счету ударе попала браслетом. Дальше произошло чудо, тварь замерла и замотала головой. Герак — существо сплошь и рядом магическое, питающееся и магической энергией жизненной. Последнюю он любил значительно больше, особенно жителей верхних, для него, миров. Подаренные Эликом браслеты были артефактом, поглощающим магию, поэтому при соприкосновении с головой Герака, тот впитал в себя часть магической энергии. Для твари это было аналогом сильного удара по голове, от которого человек пребывает в некой прострации. Ни девушка, ни он не ожидали ничего подобного, но для Майи все сложилось намного лучше, чем для ее противника. Она продолжала бить врага по голове, а тот не мог вырваться из своеобразного ошеломления. «Держи его», — появилась у Майи в голове мысль Тутхары. Тень набросилась на Герака сзади и схватила когтями за шею. От ее рывка голова его дернулась, что девушка промахнулась, а в следующее мгновение тот отбросил ее в сторону. Майя попыталась сгруппироваться в полете, чтобы приземлиться на ноги, но больно ударилась ногой о выступающий камень, покатилась по земле, а когда вскочила на ноги, то правую пронзила боль. «Уходи», — прозвучала у нее в голове мысль тени, и девушка похромала в сторону входа в замок. Герак сопротивлялся, но хищница сделала свое дело, и пусть отрезать когтями голову не удалось, но из шеи хлистала темная кровь. Тварь Нижнего мира попыталась ударить лапами, но Тутхара ушла от атаки и полоснула по горлу, почти отделив голову. Теперь он не опасен, и хищница бросилась к Майе, а когда очутилась рядом, их снесло огненным валом. Обоим невероятно повезло. Часть магии нейтрализовала естественная псионная защита тени, часть рассеяли браслеты девушки. Оставшийся огонь сильно обжег их, но обе стали живы. Причину поняли и девушка, и Тутхара, иерарх немного освоился в мире и атаковал их. Второй удар будет значительно мощнее. Тутхара прикрыла собой Майю, повернув голову в сторону врага. Тот заканчивал новое заклинание. «Вот и все», — подумала хищница. «Пятая вселенная минус, мир Джердика, замок Файтон, третий астральный слой». Магия иерарху была пока недоступна, поэтому он ринулся в ближний бой. Скорость его была огромная, ничуть не меньше, чем у тебя. И это он пока еще не освоился в мире. Конечно, тело его это не магия, но через некоторое время он станет немного быстрее. Дриада снова могла оперировать только несложными плетениями, которые не могли причинить большого вреда противнику. Правда, мешали довольно ощутимо. Астральные лезвия постоянно ранили его, срезали некоторые части, заставляли прикрывать уязвимые места. Тебе пришлось отвлечься, так как увидела, что из двери появляется кто-то еще, и тоже очень мощный, если и не иерарх, то только на ступень ниже. В нижних мирах подобное не происходит, поскольку эти твари, появившись в одном месте, обязательно должны схватиться между собой, но этого не произошло. Означать данный нюанс мог только одно: тот, кто открыл двери, заключил с ними сделку, а с учетом того, что она чувствовала энергии высших порядков, этот кто-то относится к богам и является врагом Лилис. Астральный таран отбросил нового врага обратно в свой мир, но этой небольшой заминкой в основном сражении воспользовался иерарх. Удар его конечностью был настолько силен, что девушка удивилась, как та не пробила ее и не сломала, словно куклу. Зато атака отбросила почти к самой двери, а еще она на пару мгновений получила дезориентацию. Придя в себя, Тя увидела приближающее нечто темно-серое с серебристыми прожилками. Уйти в сторону она никак не успевала, поэтому инстинктивно закрылась руками. И мощная атака магии развеялась, как будто ничего не было. Замерла дриада, замер иерарх, поскольку произошло нечто, не укладывающееся в местные представления о магии. И только тот, кто пытался попасть сюда из нижних миров, предпринимал новую попытку. Браслеты осенило ее. Подарок Алика, и девушка принялась создавать печать закрытия. Новую атаку иерарха она отразила браслетом, чем вызвала у того рев. Тя понимала, что бесконечно это продолжаться не может, наверняка у артефакта имеется некий предел, после которого он либо перестанет рассеивать магию, либо вообще разрушится. Иерарх сообразил, что пытается сделать девушке и естественно решил ей помешать. Вот только думал, что предыдущая атака не прошла из-за того, что он еще не вошел в полную силу здесь, не познал законы магии и закономерности потоков энергии, поэтому вновь атаковал чарами, затем еще раз и еще, и только после четвертой атаки, которая, наконец-то, получилась максимальной мощности, сообразил, что причина неудачи Ная, и он стремительно сблизился с ней. Мощный удар, и девушка отлетает от него, а сам иерарх почувствовал, что конечности, которыми он атаковал, онемели. Но дриада успела сотворить закрывающую печать, и дверь схлопнулась, но вторая тварь успела проскочить. Это был не иерарх, а люцерх, стоящий, как и предполагала дриада, лишь на ступень ниже. Рев иерарха совпал с его новой атакой. Жертва преисподней, так называлось его новое заклинание и относилось к разряду истинной магии. Это было не совсем так, поскольку это чары нижнего мира, но по аналогии с истинными заклинаниями рисунок его исчезал после активации. Девушку накрыло шаром черного пламени с багровыми искорками на концах. Еще в полете Тя начала творить защитную волшбу, и по наитию создала плетение, придуманное ее любимым, но вместо псионной энергии добавила туда астральную. Успела в самый последний момент, и вокруг девушки появилась невидимая сфера. Но сработало заклинание не совсем так, как в оригинале, астральная связь между ним и девушкой сохранилась. Откат, пришедший по соединяющей нити, был таким, что у тебя закружилась голова. Потом она начала стремительно терять силы, уходящие на поддержание защиты, а пламя вокруг нее не думало спадать. Девушка рухнула от усталости на колени, затем упала на землю. «Вот и все», — мелькнула у нее мысль. «Пятая вселенная минус, мир Джердика, замок Файтон». Удар, который пришел ее другу, волной прошелся и по ней. Девочка зашаталась, ноги подкосились, но чьи-то руки вовремя поддержали ее. Молоденькая жрица почувствовала своего друга, но улыбнуться или ответить не могла. Произошла новая атака после того, как вмешалась Лилис, и Алику стало легче. Но новый удар был настолько мощным, что даже благословение ее госпожи не справилось с ним. Мара чувствовала бушующие вокруг замка энергии, а то, насколько тяжело приходилось богине, поняла по резко уменьшемуся потоку к ней божественной энергии. Но его хватило, чтобы подлечить Алика. Не вылечить, нет, просто сохранить ему жизнь. В небесах засверкало, появились молнии, которые устроили настоящий хоровод. «Что это там происходит?» — спросил Нарс. Он как обнял девочку, поддерживая ее на ногах, так и стоял позади нее. «Это отголоски битвы богов», — усталым напряженным голосом ответила Мара. «А замку они не повредят, не хотелось бы его отстраивать заново, ведь только построили его». «Не знаю», — ответила девчонка, — «наверное, могут разрушить его. Мы можем как-то помочь тебе и Алику». Напряжение так и сквозило в голосе Флиссы. Она, после того, как загнала младших в замок в комнату Клайн, вернулась обратно и тоже наблюдала за происходящим. Нет, но он сам сейчас начал восстанавливаться. Лилис приходится очень тяжело, я чувствую это. Ее враг очень силен. А ты знаешь, как дела у тебя? Знаю только, что она схватилась с иерархом Нижних миров. Ох, вырвалась у Флиссы. Мара почувствовала, как вздрогнул Нарс. Рассказы о бое в мире гетто, где дриаде тоже повезло схлестнуться с этой тварью, были еще свежи в памяти. В это время Алик пошевелился, начал что-то тихо говорить. «Отведи меня к Клайн», наклонившись, девочка разобрала его шепот. Там он оторвался от них и, можно сказать, упал на искусственный разум. «Все». Это единственное слово, которое разобрали друзья. «Пятая вселенная минус», «Мир Джердика», «Замок Фаэтон». «Все верно, нечто похожим веяло от твари Нижнего мира. Значит, этот враг связан с ними или открыл такой портал туда, что почувствовалась тамошняя энергия». Увидел, как сорвались со своих мест девчонки. Тя ушла в астрал, Майя верхом на Тутхаре направились к воротам. «А еще я прекрасно видел сражение Лилис, моей бабули, с неизвестным врагом. Не знаю как, но различал даже некие аналоги заклинаний, некоторые из которых были настолько мощные, что проявлялись в первом астральном слое, мире людей. Нет, никаких плетений, рисунков, схем и прочего они не рисовали, но видимое проявление использования их сил впечатляло. Оно, кстати, было похоже на обыкновенные заклинания, вот только результат был совсем иного порядка. Внезапно мне стало очень плохо, что я перестал различать все вокруг. Даже не знаю, враг это сделал или проклятие не до конца сняли с меня, но тут же почувствовал приятную прохладу, идущую от Мары. «Алик, мне нужна энергия пси, иначе не смогу защитить замок», — прозвучал у меня в голове голос Клайн. «Отведи меня к Клайн», — произнес я, хотя сам не расслышал своего голоса. Молоденькая жрица наклонилась. «Отведи меня к Клайн». На этот раз я постарался выкрикнуть. Наверное, получилось, поскольку Мара и Нарс, взяв под руки, повели меня вниз. Ну, как повели, почти тащили на себе, а я переставлял ноги. «Алик, быстрее», — я чувствовал сильнейшее переживание и напряжение искусственного разума. «Тя и Майя в опасности. Мы как раз входили в помещение. Я знал, что Клайн пока еще не умеет брать энергию на расстоянии, ей обязательно необходим контакт. Поэтому я упал на нее. «Все бери», — прошептал я, отдавая без остатка все, что у меня было, и проваливаясь в темноту. Глава 5. Пятая вселенная минус, мир Джердика, замок Фаэтон, третий астральный слой. Тя наблюдала, как к ней приближается заклинание из магии смерти. Внешне оно напоминало пылевое облако, поднявшееся от сильного ветра. Девушка почувствовала творимую волшбу, но сделать ничего не могла. Плетение, защитившее ее, исчезло, а вместе с ним и защита от магических атак. Сейчас дриада сидела на земле и не могла ни то, что подняться, даже анализировать происходящее не хватало сил. Девушка просто наблюдала за приближающейся к ней смертью. 5 метров, 3, и всего в 4 шагах от нее чары наткнулись на невидимую защиту. Тя удивилась, но на анализ по-прежнему не хватало сил. Снова рев монстра и новые атаки, отразившиеся от появившейся защиты. Последняя была настолько хороша, что дриада не чувствовала творимых чар и только по внешнему виду могла сказать, из какой области те. Это заклинание иерарх готовил чуть менее минуты, и уже по одному этому было понятно, что оно чрезвычайно мощное. Нечто темное искрящееся полетело в ее сторону и отразилось защитой, но не исчезло, как это было во всех предшествующих случаях, а застыло в одном месте, как будто хотело проесть дыру, и медленно растаяло. К тебе откуда-то пришло знание, что еще одной такой атаки барьер не выдержит, а монстр начал создавать еще одно такое же. Дриады появились внезапно и как нельзя вовремя. Два отряда во главе с королевой и ее старшей сестрой. Рядовые воительницы сходу атаковали иерарха различными астральными чарами. Хотя нет, не только астрал пошел в действие. Два ледяных копья ударились во врага, а водяная сеть накрыла того полностью. Все эти действия привели к тому, что монстру пришлось прервать создание очень мощных чар и принять бой. Королева же со своей дочерью начали творить совместную волшбу. Тя с самого начала показался знакомым рисунок огромной четырехслойной печати, а потом она вспомнила его. Астральный воин, такое название она носила, и предназначалась для создания сильного бойца. Самостоятельно создать ее Тя не сможет еще долго, ее старшая сестра тоже не умела, но помощь матери уже могла. По легенде ее прабабка во время той войны, когда был совершен прорыв твари Нижнего мира, создала астрального воина и тот уничтожил трех иерархов, прежде чем сам был убит. Поэтому этот монстр с таким противником не справится. Понял это и враг, поэтому, оставив в покое атаковавших его дриад, ударил заклинанием по ее маме и сестре. Тем самым пылевым облаком смерти, которое смогла остановить защита Тя, но полностью лишила ее сил. Пятерка дриад, до этого момента не принимавшая участие, мгновенно создала защитные щиты различных направлений. Первые два щита, огненных и ледяной, заклинание из магии смерти прошло легко, астральный щит уменьшил его где-то на треть, а жизненный, как и следовало ожидать, полностью развеял. Монстр нижних миров сообразил, что пробить своей магией несколько щитов различных стихий не сможет, а создать более мощное заклинание ему не дадут дриады. И он ринулся, если так можно сказать, в рукопашную. Трех воительниц, вставших на его пути и встретившихся с ним лицом к лицу, он разметал появившимися отростками лапами, и они сломанными куклами разлетелись в стороны, еще две покатились по земле, но, судя по попыткам подняться, остались живы. Но эти женщины сделали свое дело, сумев задержать иерарха ровно настолько, чтобы королева с дочерью закончили создание печати. Из вспыхнувшего рисунка поднялся воин в светящихся латах, а меч его вспыхнул солнечным лучом. Тя увидела, что мама с сестрой стали опускаться на землю, но были поддержаны дриадами. Все верно, создание этой печати отбирало все силы. В это время воин взмахнул мечом, обрушив его на монстра. То встретил его преобразовавшийся в некое подобие меча лапой. Девушка явно увидела, как от места соприкосновения в стороны разлетелась пыль, или прах. Иерарх взревел, а появившиеся на его, наверное, лице глаза налились яростью, то есть запылали красным огнем. И только сейчас откуда-то пришел второй монстр Нижнего мира. Тя поняла, что от усталости не заметила, куда тот делся. Они вдвоем навалились на астрального воина. Но тот, казалось, не заметил увеличившего числа противников. Его меч сверкал с такой быстротой, что создавалось впечатление, что вокруг его рук находится некое светящее облако, и каждая атака превращала часть врагов в прах. Иерарх часто атаковал в ответ и магией, и своими руками, лапами или щупальцами, но никаких видимых повреждений причинить те не могли. Люцарху приходилось сложнее, его силы не хватало для более-менее достойного отпора, и тот уменьшился в размерах довольно ощутимо. Очередные два взмаха меча положили конец его существованию. Этим моментом воспользовался второй монстр, сотворив нечто новое, почти прозрачная серая дымка ударила в астрального воина. И эта атака была очень успешной, его противник стал полупрозрачным, только меч продолжал сиять солнечным лучом. В следующий миг он обрушил его на иерарха. Вероятно, в последнюю атаку монстр вложил все, что у него было, поскольку защититься от удара он не смог, и меч располовинил жителя Нижнего мира. Две половинки развеялись прахом. Воин повернулся к дриадам, окруживших поднявшихся на ноги королеву и ее дочь, чуть склонил голову, как бы в приветствии или дани уважения, и растаял. Значит, это правда, что в астрального воина вселяется дух, призванный из непонятно откуда, подумала Тиана, такое явное проявление сознания. К продолжавшей сидеть на земле девушке подошла ее мать с сестрой. «Тебе надо срочно в первый слой», — заговорила королева. «Там осталась открытая дверь». «Как осталась?» — встрепенулась Тя. «Она же должна была закрыться». Это было правдой. Если созданная дверь находилась одновременно в первом, втором и третьем слое, то достаточно было закрыть в последнем, и они автоматически схлопнутся во всех более низких. «В верхних слоях идет сражение высших», — устало произнесла ее мать, Кто-то из них мог удержать ее, влив в нее свою энергию. Мы с Юнальтаун устали и не можем пойти туда. Никто из выживших дриад не имеет права идти, возвращаться и искать ту, у которой подошло время танца. Нет времени. Остаешься только ты. Из этого прохода в мир людей сейчас идут твари. Тебе сейчас должно стать лучше. Пока они разговаривали, одна из воинов занималась целительством. Тиа знала, что в ее случае ничего особо не поможет полностью восстановиться, но сил все же прибавилось, и она поднялась на ноги. Я пошла. Пятая вселенная минус, мир Джердика, замок Фаэтон. Какая-то черная мерзость полетела в их сторону, и тень грозно рыкнула. Она могла бы уйти из-под удара, но молоденький котенок по имени Майя, который только начал превращаться в кошечку, нет. Поэтому Тутхара лишь сильнее прижала ее к земле, надеясь, что та останется живой. Вот чары врага все ближе, ближе, и натолкнулись на невидимую преграду. Монстр заревел, а тень ответила ему грозным рыком. Девчонка пошевелилась, а хищница почувствовала исходящее от нее сильнейшее любопытство, не совсем подходящее для этой ситуации. Все-таки они еще котенок. Враг продолжал атаковать их магией, но все заклинания так и продолжали разбиваться о невидимую защиту. Тень увидела, как начали появляться другие твари из нижних миров. В этот момент иерарх решил проломить барьер, бросившись на него, и был отброшен обратно. Но вместо него это дело продолжили другие особи. Тутхара поднялась на лапы. «Быстро идем в замок», — передала она мысль Майе. Только они сделали первые шаги к воротам, как между ними и входом появился новый портал. Пятая вселенная минус, мир Джердика, государство Ильинталь, столица, город Роуэйн. «Ты чем занимаешься?» Авайлин так увлеклась чтением купленного в мире водоворота сборника древних легенд, что не заметила вошедшую верховную жрицу. Оторваться для ответа она не могла, поэтому просто приподняла книгу так, чтобы женщина увидела название. Древние мифы, легенды и сказания народов Зазавесья, собранные Шуроком де Иртитхом за время его странствий по этим мирам, прочитала жрица. Это не тот ли, который, по его словам, попал сюда при помощи спонтанного портала с той стороны завесы? Угу, девушка кивнула. Я так понимаю, книга интересная. Это был не вопрос, а констатация факта, но девушка все-таки решила ответить. Угу. И за сколько же ты ее купила? Женщина видела, что книга очень старая, поэтому и стоимость должна быть большой. Будь это трактат о магии тех времен, то за нее некоторые могли легко начать войну. Мифы — это совсем не теория магии, но и здесь могли сохраниться, если не знания, то намеки или объяснения некоторых непонятных вещей. 5000 золотом, наконец-то Авайлин оторвала взгляд от книги. Сколько? Не поверила своим ушам жрица. Немного, возразила ей их молодая правительница. Это одна из трех, написанных им собственноручно. Стоит дороже. Воспользуйся своими способностями жрицы и посмотри сюда. Девушка подставила ей под руку тыльную сторону обложки. Она сама не сразу сообразила проверить, так как мало кто умеет оставлять личный отпечаток, и еще меньше тех, кто пойдет на это, ведь там необходимо использовать часть своей жизненной энергии. Собственно, благодаря этому этакая своеобразная подпись держится очень долго. Продал ее настоящий фанатик жемчужного промысла, продолжила рассказ девушка. Ему не хватало денег на постройку собственной подводной лодки, и он предложил мне книгу. С его слов я пятая, к кому он обратился, так как все мои предшественники ответили отказом. И знаешь, что самое интересное? Я ведь прочитала трактат этого де Иртитха, но более позднюю перепись книги, и там многое убрано, а о нашей богине вообще все. Хотя здесь ей посвящено 5 страниц, что довольно много. И что же та, жрица замерла на пару секунд, а затем кивнула со словами. Да, госпожа, что случилось? Девушка вскочила и побежала следом за женщиной. Госпожа просит принять и подлечить людей, а сама сейчас сражается со своим старым врагом. Алик, воскликнула Авайлин и помчалась в свои покои. Там она схватила легендарный лук своих предков, колчан со стрелами, и побежала к храму, поскольку пришло понимание, что портал будет там. Переодеваться в доспехи она не стала, так как чувствовала, что в этом случае может не успеть. По пути девушка увидела один отряд, возвращающийся с патрулирования, и приказала следовать за ней. У храма находился еще один отряд, но это были только выпускники их школы, поэтому эльфийка не стала ничего им говорить. Но те сами сообразили, что намечается что-то очень важное, поэтому мгновенно очутились рядом. В храме возникло окно портала, и Айвалин, не раздумывая ни секунды, вошла в него. Куда? Только и успела выкрикнуть жрица. Два отряда воинов устремились за своей королевой. Выскочив из портала, девушка мгновенно оценила обстановку. Перед нею находилась боевая подруга Лика, рядом с которой шла незнакомая ей девчонка. Причем, первая старалась прикрыть собой вторую от жуткой твари, готовящейся нанести магический удар. Обе они уже успели поучаствовать в сражении. Шерсть тени была обожжена с одной стороны, волосы девочки обгорели, лицо получило ожоги. Это она отметила краем сознания, а все ее внимание было приковано к главному врагу. Но кроме этого огромного монстра здесь находились еще и другие, меньшего размера, но такие же омерзительные. «Твари нижних миров», — сообразила девушка. Она подняла свой лук, зажатый в левой руке, а правая уже наложила на него стрелу. И тут из глубин ее памяти пришли слова. «Этанай Фагорн», — тихо произнесла она. Ярким, белоснежно-ледяным светом засиял ее лук, отразившись на наконечнике стрелы. Девушка почувствовала, как поток ледяного воздуха обдал ее, растрепав волосы. Но он не доставлял никаких неудобств. Наоборот, ей почудилось, что тот принес приятное тепло. Не видела и того, что у шести остальных лучников стрелы тоже засияли белым светом, не замечала, что у шестерки воинов лезвия мечей превратились в настоящий лед. Выстрел, и ее первая стрела нашла свою цель. Дернулся самый большой монстр, а когда в него попали еще шесть посланцев, заревел, прекратив создавать какие-то чары. А мелочь уже приблизилась к ним. Первые и самые прыткие покатились по земле, сраженные стрелами лучников. Другие, перепрыгивая через них, устремились дальше, встретившись с ледяными мечами снежных эльфов, а также когтями боевой подруги Алика. Сама же Эвайлин выпускала одну стрелу за другой в монстра. Она видела, что причиняет ему вред, не давая творить магию, но убить пока не могла. Это кто же такой, что даже этот легендарный лук не может справиться с ним? Подумала девушка. Иерарх из самых глубин нижних миров, раздался у нее в голове голос, и снежная эльфийка поняла, от кого исходит подсказка. Она лишь бросила мгновенный взгляд на Тутхару. Там портальная дверь, откуда выходят эти твари. Крайс Айвалин выкрикнула имя командира патруля. Справа находится портал, откуда идут эти твари. Делай, что хочешь, но закрой его. Или сделай так, чтобы из нее больше никто не появился. От них отделилось два воина, которые устремились к своей цели. Сама же девушка продолжила выпускать стрелы, думая о том, что будет делать, когда те закончатся, ведь она так и не переоделась, придя сюда в одном платье, поэтому ее мечи остались дома. Пятая вселенная минус, мир Джердика, домен Гардаург. Где он? В зал, где находилась глава домена со своей подругой, влетела разъяренная девушка. Кто? Спокойно спросила Эфлитанна Вардарк, которая поднесла ко рту бокал, но так и не сделал ни одного глотка. Да лорд этот ваш, вечно вляпающийся во всякое разное. Ирисса поняла, что женщины не имеют понятия не только о том, где находится Алик, но даже о том, что произошло с ним. Поначалу, когда Дриада увела ее друзей своими астральными путями, она перестала его чувствовать. Но чуть позже связывающая их непонятная нить подсказала, что тот объявился на другой стороне этого мира. Она и решил, что тот, возможно, находится в гостях у Лирдессы. Что с ним случилось? Прервала ее размышления Халитанна. Да не знаю я, Ирисса раздраженно махнула рукой. Плохо с ним стало, и Дриада его увела. Сейчас он точно находится на вашей стороне мира. Нет, лорд не появлялся у меня, да и не только у меня. Мне бы доложили, если бы он. Лирдесса замолчала, а затем вздрогнула вместе со своей подругой. Фаэтон, выдохнули обе. Что? Не сдержалась девушка. Там сейчас что-то происходит. Как туда попасть? Ирисса даже подскочила во время вопроса. Женщины сорвались с места, ментально раздавая приказы своим людям. Во дворе их поджидало 20 воинов верхом на адских псах. Три свободных стояли, поджидая глав и примкнувшую к ним девушку. До портала они донеслись за минуту, затем переход к ближайшему к белому замку форту, и уже три десятка воинов неслись в сторону Фаэтона. Говорила же ему, чтобы сделал портал, уже в десятый раз недовольным голосом произнесла Халитанна. Их скакуны прекрасно чувствовали нетерпение своих всадниц и сильнейшее их желание доскакать до цели как можно раньше. Это были очень умные создания, которых вполне можно назвать полуразумными. Поэтому они выжимали из себя все силы, понимая, что в случае схватки будут бесполезны, но чувствовали, что для всадниц время намного важнее, им их предполагаемая помощь. Замок они увидели одновременно с появившейся над ним светопляской. Спустя несколько мгновений до них долетели отголоски магии Нижних миров. Там, крик мужа заставил Халитанну посмотреть, куда указал тот своей правой рукой, от которой сорвалось ледяное копье. Зрение у глав было великолепное, и они увидели, как два снежных эльфа стараются не подпустить к сидящей на земле девушке монстров. Спустя мгновение они узнали последнюю. Тя, жена лорда, та, что создала в их домене целительскую рощу, а еще заметила явные кровяные пятна на телах защищавших ее снежных эльфов. Создавать что-то очень мощное нет времени, поэтому в твари полетели молнии. Когда они подъехали к троице, эльфы уже сражались, стоя на одном колене. Воины, соскочив с адских псов, мгновенно взяли в кольцо троицу. И только после этого эльфы обессиленно рухнули на землю. «Я туда», — муж Халитанны указал направление. Он сидел верхом на вожаке, и у того еще оставались силы, чтобы быстро преодолеть это расстояние. Мужчина, словно предчувствуя предстоящие события, после первого своего ледяного копья больше не стал атаковать тех монстров, отдав на откуп жене и ее подруге. Готовил он самые мощные свои ледяные чары под названием «Ледяной Армагеддон». Он пронесся мимо иерарха, активировал заклинание и домчался до остатков воинства снежных эльфов. И только здесь вожак адских псов рухнул на землю, а сам архимаг с огромным трудом устоял на ногах. Вокруг иерарха бушевал и бушевал снежно-ледяной смерч, и непонятно было, чей рев сильнее, монстра или стихии. Вот эльфы и Тутхара уничтожили последних небольших тварей и следили за борьбой стихии одного из самых сильных жителей Нижних миров. Но внимание архимага было приковано к снежной эльфийке, стоящей с натянутым светящимся луком, на которой была наложена с виду ледяная стрела. Ее белоснежные волосы развивались на отсутствующем ветру, лицо было сосредоточено. «Настоящая королева», — прошептал мужчина. «Повезло снежным с ней, и я очень рад за эту расу». В это время эльфийка выпустила стрелу, и округу огласил сильнейший рев твари, предсмертный. И словно в подтверждение в небе раздался грохот, молнии синего и кровавого цвета, казалось, сцепились между собой не на жизнь, а на смерть. На людей, эльфов, демонов обрушился такой вал энергии, что у многих закружилась голова. Особенно тяжело пришлось магам, у которых чувствительность к ним была значительно выше простого разумного. Причем, чем больше были разработаны каналы, тем тяжелее им было. Архимага затрясло, и он едва устоял на ногах. Лук Вайлин погас, а девушку зашатало, но рядом стоящие эльфы поддержали свою королеву. Наступила гнетущая тишина, которая еще добавила неприятных ощущений. «Что?» — голос Майи завяз в сгустившемся воздухе. «Поняла. Тень, быстро к тебе и неси ее в замок. Все быстро внутрь». Сама тоже направилась к открывшимся воротам, но, только переступив границу, остановилась. А Вайлин втащили внутрь эльфы, которые сами шли на подрагивающих ногах. Вернулась Тутхара с двумя всадниками на спине, одной из которых была Ирисса, держащая бесчувственное тело Тя. «Да, Клайн, сейчас приду», — донеслись до Майи ее слова. Муж Халитанны остановился рядом с девочкой, дожидаясь прихода своей супруги. Ее, как и ее подругу, внутрь внесли на руках воины. После того, как прошел последний адский пес, дверь закрылась, а Майя со словами «иду, Клайн, иду» направилась куда-то внутрь. Пойти следом без приглашения никто не решился. Все стояли, озираясь вокруг и облегченно выдыхая. Тот гнет, который еще некоторое время назад давил на них, исчез, и лишь снежная эльфийка уверенным шагом направилась куда-то к только ей ведомой цели. За ней ушли оставшиеся в живых эльфы, следом направились главы доменов, за которыми потянулись другие демоны, и только их верные четверолапые спутники остались отдыхать на площади. У алтаря Авайлин увидела молоденькую жрицу их богини. Та стояла, чуть наклонив голову, и застыла статуей. Внезапно все вокруг потемнело, наступили сначала сумерки, а затем непроглядная ночь, и только легкое голубоватое свечение, исходящее от алтаря, давало какой-то свет. За пределами замка загрохотало, начал появляться и исчезать свет разных цветов, в котором все различили летающие камни, вырванные с корнем деревья, непонятные энергетические сгустки. Целую минуту люди, эльфы и демоны, наблюдали за бушующей за пределами замка стихии, и только сейчас кто-то произнес: «Что это?» Вопрос был риторическим, никто не ожидал ответа, поэтому раздавшийся девчоночий голосок заставил всех вздрогнуть. «Вы наблюдаете смерть Бога». Девочка по-прежнему продолжала стоять с закрытыми глазами, чуть наклонив голову. Кто-то хотел услышать подробности, но тех не последовало. «Я сделаю это, Лилис», — вновь произнесла она, подняла голову и открыла глаза. В них горело синее пламя богини. Имара направилась к выходу из замка. «Клайн, открой дверь», — попросила девочка и тут же повернулась к шедшему рядом мальчишке. «Нет, Нарс, ты там не проживешь и мгновения», — и шагнула в бушевавшую стихию, тут же исчезнув из виду. Глава 6. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, замок Фаэтон. Выйдя за пределы замка, Мара почувствовала тяжесть, словно ей на плечи опустилась гора. Молоденькая жрица прекрасно знала, что не будь с ней силы богини, то не прожила бы и мгновения. Причем камни, валуны и деревья – это цветочки, которые не причиняли почти никаких беспокойств. Другое дело магические образования и аномалии, появившиеся в результате смерти бога. Более правильно сказать, что враг Лилис еще не уничтожен окончательно, богине не хватило сил, чтобы сделать это. Там одно время все висело на волоске, поэтому Лилис решила отправить всех к снежным эльфам, а самой воспользоваться силой замка. Он бы после этого разрушился, но у нее появился бы шанс действительно уничтожить своего давнего врага. Но снежные эльфы, верные своей древней клятве, пришли на помощь во главе с королевой. Их было совсем немного, но Мара знала, что это все, кто на тот момент находился поблизости. Но даже они не сумели бы справиться с иерархом Нижних миров, если бы не помощь демонов. Последнее очень удивило Лилис, но именно благодаря им всем монстры были уничтожены, а богиня перестала тратить часть своих сил на поддержание защиты замка. Это и послужило той последней каплей, которая переломила бой в ее сторону. Эти знания Мара получала по ее связи с богиней, которая сейчас стала намного лучше, ярче, отчетливей. Происходило это не специально, то есть Лилис не учила ее, просто в их случае это происходит непроизвольно. Вот сейчас она знала, что враг не повержен до конца, а пытается сбежать, уйти высшими мерностями или, как говорят люди, дорогами богов он не мог, поэтому воспользовался очень рискованным способом. Заключался он в том, что бог сбрасывает накопленную энергию в пространство, а свою суть сжимает так, что превращается в камень. Хотя на самом деле это не камень, а невероятно сжатая суть бога. Он-то и может находиться в мире людей достаточно долго. Затем он использует внешнюю энергию, которую сам выплеснул, для создания портала в безопасное место. Но, поскольку в этом состоянии нормального контроля ее не достичь, то не всегда удается попасть в это самое безопасное место, и вероятность этого весьма велика. Еще, в силу плохого контроля подобное бегство всегда заканчивается сильнейшим энергетическим взрывом, уничтожающим все живое на большой площади. Но богиня по какой-то причине пребывала в уверенности, что этот враг сумеет сбежать. Поначалу жрица не понимала, но пришли знания, что тот уже однажды сбегал подобным образом. И сейчас она тратила силы как раз на недопущение врагом использовать энергию для создания портала. На уничтожение просто не хватало их, а использовать ее Лилис не могла потому, что та ей не подходила.